Да уж, все тебе, товарищ Валера, надо знать. Только я в котельную, а не в машинное. А какая к чертям разница? Не суетись, говорю, подросшая пионерия, будешь крайним. А что, очередь? Удивился Баженов. А то. Надо было своих канцелярских крыс гнать побыстрее. Зажрались они у вас. Ты же знаешь, что дело туго. Зажали нас янки крепко. Думаешь, у одних политотдельцев есть лишние бумаги? Там впереди человек 50. Да ты что? Еще раз удивился Баженов. Он стал быстро размышлять над новой проблемой. Долго дежурить внизу в жаре котельной не улыбалось. Но ведь он не мог оставить без присмотра опечатанные мешки, чтобы спуститься вниз и занять очередь к пылающим топкам. «Пошли туда кого-нибудь из своих олухов!» Одним махом разрешил сомнение Баженова старший лейтенант. «Если, конечно, ты сам не хочешь провести там комсомольское собрание, без отрыва от производства». В словах Горбатова, правда, был резон. Сказывалась незакомплексованность офицера-практика. «Товарищ Булкин!» — обратился к одному из писарей Баженов. «Вот тебе внеплановое поручение от имени ВЛКСМ. Сходи-ка вниз и найди там крайнего». «Вот всегда так!» — негромко, но так, дабы его расслышал начальник, проворчал старший матрос. «Всегда крайний, Булкин!» Но все же стал неторопливо спускаться. Когда он приподнял люк, оттуда полыхнул жаром. «Курить будешь? Смена партии?» — спросил Баженова Горбатов. «Ты что, здесь же нельзя?» «Не смеши, комсомол, чему здесь гореть?» «Вот на корме, где гидропланы, там да». Он уже самостоятельно сделал затяжку. «Знаешь, молодость партии, я бы на твоем месте отвел бы этого твоего Булкина в тихий закуток внизу и произвел маленький несчастный случай с его телом и лицом, дабы уважал старших по званию. Не бойся, там так шумно, что его голос, взывающий к твоей партийной совести, услышан не будет». «Так нельзя же! Не уставщина!» «Ты сколько служишь? Пионерия, дети рабочих!» «Вот именно уставщина! Ты оторвись от своих задач Союза и открой устав! В боевой обстановке все методы, вплоть до применения оружия. А у нас сейчас боевая, что ни на есть». «Что, совсем плохо дело?» — спросил Баженов, закуривая, но без затяжки. Эдакая имитация процесса для вливания в незаботящейся о здоровье массы. «Еще бы!» — понизил голос Горбатов, насколько это позволяли окружающие корабельные шумы. Как всякий человек, допущенный к секретной информации, он страсть как желал ею поделиться с первым встречным знакомым. Против нас приблизительно 7 линкоров и 2 авианосца. И это только со стороны американцев. Да? А еще кто? Англичане подогнали «Вангуард» и авианосец «Херкулес». «А «Вангуард» это что?» «Ну ты даешь, воспитатель молодежи». «Вангуард» — это линкор, калибры орудий 381 мм. Правда, сомневаюсь, что они им пригодятся. Это почему? Как только разветрится погодка, они пустят в дело аэроразведку. Потом торпедоносцы. Разделают нас под орех. У нас 150 зенитных пулеметов, ты что, забыл?» Завуалированно похвастался своими технологическими познаниями Баженов. «Ни хрена ты, племя молодое, не секешь! Без истребителей противовоздушная оборона, даже соединение кораблей неэффективно, а у нас далеко не соединение!» Баженов был поражен. «И что наши будут делать?» — ошарашенно спросил он. «Жги свои бумаги старательно, синие ночи, дети рабочих! Врагу не сдается наш гордый варяг, вот что будет!» «Да ты что, Валера! Ты хоть бы потише, не пугай личный состав!» «Сегодня командование попытается проскочить под штормовой завесой. Будем надеяться». «Вот это другое дело! Как они нас в непогоду увидят?» «Так же, как мы их, радиолокатором». «А, Ну ладно, хватит о печальном, комсомол. Я бы тебе действительно советовал спешно заняться воспитанием этих своих писарей. Горбатов кивнул в сторону уже задремавшего, развалившегося на секретных мешках матросика. Если надо, я подпрягусь. По-моему, они один другого стоят, так что можно начинать с любого края. Давай начнем с этого. Да нехорошо это бить подчиненного по мордасам, Валера. Не будь чистоплюем. Если будешь все время подтирать им задницы и придерживать штанишки, быть тебе в дерьме по уши. Если не хочешь дружески наставительного применения кулака, тогда надо пустить под трибунал одного-двух, а лучше трех. Говорят, тоже помогает. Те, кто останутся, ходят потом на задних лапах и в рот заглядывают, а главное, по-настоящему уважают. От всей души, ей-богу. Ты что, верующий, Валера? Дурь не говори. А чего ж ты все время то Бога, то черта поминаешь? Баженов наконец-то нашел, чем можно прижучить Горбатова. Да я бы сейчас поминал кого ни попадя, если бы знал еще кого. Вот сам скоро познакомишься с Нептуном вблизи, тогда запоешь. Опять ты панику распускаешь, товарищ Горбатов. Что нам, торпеды, янки? У нас ведь противоторпедная защита лучшая в мире. Слушай, партийная совесть. Наш линкор в каком году на воду спущен? В 43-м забыл, что ли? Нет, не забыл. А ты думаешь, все эти годы прогресс военный стоял на месте? Ну ладно, заболтался я. Пойду проверю, как моя очередь движется. И правда, медленно, чего так? Поинтересовался напоследок Баженов. Всего делов-то. Вытряхнул мешок в печь и отряхнул ручки об ручки. А протокол, а подписи свидетелей, а пересчитывание уничтожаемых листов. Да, действительно. На том они расстались, потому как очередь Горбатова действительно уже подходила.